Глава 5, в которой неприятности, как я и предполагал, не заставляют себя ждать, а Энджи вербует в нашу команду новых членов. Внутри город был белым. Я невольно содрогнулся, увидев вокруг слепящие глаза песчаник, а выше по холму статуи и мрамор портиков. С некоторых пор я не доверял белым городам. Не слишком светлые воспоминания связаны у меня с этим цветом. Впрочем, Энджи, кажется, тоже поёжился. Совсем по-человечески передёрнул плечами и нахмурился. Зато Атор был в восторге. Он весело насвистывал, оглядывался по сторонам и рвался наверх, где среди буйной зелени белели крыши богатых домов. Ну вот, наконец, что-то радующее глаз. Замызганный крестьянин лениво ковырял землю мотыгой, прочищая канаву. «Эй, любезный!» — крикнул я. «Где тут есть приличный постоялый двор?» Человек оперся о рукоять мотыги, прищурившись, рассмотрел нас и сплюнул мне под ноги. «Значит, не раб. Свободный гражданин, ценящий свое время и достоинство». «А вы кто такие?» «Мы из Нетополиса», — смело влез в разговор Атор. «Идем наниматься на службу к прекрасной Лурии, прибывшей из благодатной Лиды, невесте сына правителя славного Рейма и его провинций, да принесут они каждому свободному гражданину великого Рейма почет и процветание». «А-а-а!» С лица крестьянина исчезла возникшая была подозрительность. «Хорошее дело! В гвардию императора всех берут! Даже таких черномазых!» Он кивнул на меня. Атор сдавленно хихикнул, а я загнал глубоко внутрь себя демоническую гордость. Несколько сотен лет в обществе ангела кого угодно научит терпению. «У меня там сын служит!» Продолжал разглагольствовать крестьянин. «Не в охране, конечно. Простых туда не берут. В казармах армии, на кухне кашеварит. Но ему неплохо перепадает. И домой, бывает, отпускают. Кое-что приносят. А на постоялый двор не ходите, дерут там втридорога. И пошаливают. Хотите, можете у меня остановиться». Я мельком взглянул на Энджи. Не его ли рук дело это неожиданное гостеприимство? Но ангел не колдовал. Просто стоял и задумчиво смотрел на человека ясными глубокими глазами. Как я уже говорил, за время наших странствий 14-летний мальчишка-ангелок, человеческий образ Энджи, значительно подрос. Теперь это был молодой человек 23 лет, молчаливый, загадочный, излучающий ангельское спокойствие и волю. Плакать он, кажется, разучился, да и улыбался нечасто. Я видел, знал, чувствовал, что его терзают какие-то сложные проблемы, непонятные мне, демону, но помочь не мог, не умел, не знал как. «Ну, так что?» — переступил с ноги на ногу человек. «Сколько?» — спросил я многозначительно. Крестьянин в затруднении пошевелил пальцами. «Ну, договоримся. Не больше одного дупондия». «Ладно, согласны. Куда идти?» На протяжении всего разговора Атор дёргал меня за руку, толкал и делал умоляющие глаза. Его неудержимо притягивал верхний город, фонтаны и статуи. Он не хотел жить в бедной лачуге. Но я был неумолим. Мальчишке пришлось смириться. Он недовольно скривился при виде земляного пола, кривоватых стен и вытертых циновок. Это радует. Явный прогресс в демоническом воспитании, стремление к роскоши и отвращение к бедности. В этом направлении будем работать в дальнейшем. А пока неплохо поужинать. На ужин нам выдали по куску хлеба с овечьим сыром и по кружке молока. Неприхотливый Энджи быстро сживал свою порцию и принялся рассматривать убогое убранство дома. Атор брезгливо надувал губы, но не уворачивался, когда хозяйка, дородная женщина в линялом хитоне, изредка гладила его по голове. «Вот и у нас такой же был», — приговаривала она, украдкой подсовывая мальчишке куски хлеба помягче. «Такой же кудрявый, ясноглазый». «Где же он?» — отрывисто спросил Энджи, рассматривая какую-то грубую фигурку, стоящую у очага. «Не уберегли», — вздохнула женщина и больше ничего не сказала. Ангел тоже не стал расспрашивать. Он явно проявлял повышенное внимание к каменной узкой печи, на краю длинного устья которой заботливая хозяйка подогрела еще одну кружку молока для Атора. Энджи встал из-за стола, подошел ближе к печке. «Ага, понятно. Ему не давала покоя глиняная фигурка». «Что это?» Ангел протянул руку, потрогал темную глину, а потом перевел взгляд на свои пальцы, испачканные красным. Я заинтересованно присмотрелся. Тёмно-бордовая фигурка изображала демона. Да, пожалуй, демона. Раскосые глаза, широкий рот с клыками, тумбообразные ноги, круглый живот. Энджи поднёс пальцы с красными пятнами к носу, нахмурился. «Это кровь», — сказал он тихо. «Кровь», — радостно подтвердил крестьянин. «Только сегодня утром обряд проводили. Все как положено. Голубя зарезали и...» Энджи, не дослушав, прижал чистую ладонь к губам и выскочил из дома. Я помедлил немного, потом швырнул на стол недоеденный кусок хлеба с сыром и бросился за ним. Ангела я нашел в саду. Тот стоял, прислонившись лбом к серому стволу оливы. Его трясло, и он никак не мог справиться с собой. «Энджи, возьми себя в руки!» «Они поклоняются демонам. Они им поклоняются!» — шептал он, нервно вытирая красную от крови руку о древесную кору. «Приносят жертвы. Кровавые жертвоприношения». «Энджи, 5000 лет прошло. Мир изменился». «Мир не мог измениться настолько. Я не верю. Демоны, кровь, убийства. Никто даже не вспоминает об ангелах. Где они?» «Тебе лучше знать». Он резко обернулся. На щеках 2 ярких пятна. На лбу отпечаток шершавого ствола и прилипший кусочек коры. «Я не слышу их. Или они не слышат меня. Или они ушли». Я глубоко вздохнул, стряхнул чешуйку коры с его лба. Не первый это у нас разговор об ангелах. И не последний. «Слушай, я тоже демон. Тебя это не смущает?» Энджи улыбнулся, отпустил дерево, которое так страстно обнимал. «Ты будешь смеяться, но я не могу считать тебя настоящим демоном». «Ну и на что он намекает? Я, конечно, знаю, что оборотней, подобных мне, умеющих принимать любые личины, не только волков, как вервульфы, или летучих мышей, как Бруджо, относят к совершенно особому разряду существ, среди которых есть такие, кто имеет смешанную природу, но это вовсе не значит, что я не чистый демон». «Интересно, кто же я, по-твоему?» «Не знаю». «А я знаю. Идиот, который связался с тобой ненормальным хозяином, захотевшим мирового могущества. Давно надо было бросить вас обоих, вернуться в мою прекрасную, между прочим, демонскую семью и...» Ангел взял меня за плечи и слегка встряхнул. Словно это он пришел успокаивать, а не наоборот. «Ты не можешь нас бросить, Гэл. Ты наш друг. Ты скучаешь по Булферу. Хочешь его вернуть?» «Впрочем, как и я». «Ага!» Я многозначительно поднял палец вверх. «Скучаем, значит, по Булферу, ваша светлость. По рыжему, бешеному, темпераментному Булферу. Тогда что ты морочишь мне голову? Свет, совершенство, восхождение! Энджи, не валяй дурака. Помоги мне сделать его демоном снова». «Не могу, Гэл». Ангел сел на землю у дерева, сорвал травинку, сунул ее в рот. «Он сам выбрал свой путь. Не случайно я оказался рядом. И ты тоже. Да, я скучаю по рыжему, бешеному Булферу». Он усмехнулся, перебросил травину из одного уголка губ в другой. «Но я буду делать то, что должен. Вести его к совершенству, которого он желал, сам того не подозревая. Не сердись». «Не сержусь». Я сел рядом, вытащил свою зубочистку. «Жаль, конечно, что из-за непредусмотрительности хозяина ты теперь вечно будешь тащить его туда, куда он вовсе не собирался. Но это вы с ним потом сами разберетесь. Расскажи мне лучше, как он коварно перехитрил тебя тогда, в нашем времени». Энджи наклонил голову, прищурился на заходящее солнце. «Я ведь тебе уже 100 раз рассказывал». «Расскажи еще». «Ну хорошо. Я летел по срединным землям, принадлежащим Булферу. Ты, конечно, помнишь, библиотека в Южной Империи считалась лучшей в человеческом мире. Я узнал, что в ней хранится одна редчайшая магическая книга, которую я очень хотел прочитать и искал по срединному миру уже давно. Я добрался до Данкара, действительно, нашел книгу, сделал мысленный слепок текста. И когда возвращался назад, Архал должна была забрать меня, потому что сам я не мог открыть телепорт такой мощности. Мы договорились встретиться в трактире одного из небольших городков, где уже встречались однажды, и где силовые линии были достаточно плотными и доступны ангелам по энергетике. Это необходимо, чтобы открыть канал. Но...» «Ты заблудился», — подсказал я. «Да, и очень устал. Промок под дождем, немного замерз, а тут еще поднялся туман, который становился все гуще, и я потерял дорогу. Прошло довольно много времени, когда я, на свое счастье, вышел к какой-то деревянной, явно человеческой, невысокой постройке. Я надеялся, что смогу расспросить людей, куда двигаться дальше, но вдруг понял, что их здесь нет. Посреди чистого поля стояла конюшня. Приоткрыв дверь, я заглянул внутрь». «Ну и?» Подбодрил я, хотя ангел вряд ли нуждался в этом. Прошло то время, когда ваш покорный слуга именно в этот момент начинал саркастически хмыкать и отпускать замечания, что только наивный ангелок не мог заметить в этом странном совпадении ловушку, что, будь я на его месте, ни за что бы не зашел туда. Теперь я просто слушал. Энджи сделал паузу, и началась моя любимая часть истории. «Кони, которых я увидел, потрясли мое воображение. Они стояли в ряд и были похожи на какие-то странные символы. Из тех, что оставляет в Срединном мире само время». «Начитался книжек, маг природный. Эх, все-таки не удержался». «Длинногривые, тонконогие, все с лоснящейся бархатной шерстью. Один вороной, черный, как ночь. Другой белоснежный, словно пар над рекой ранним утром. Третий гнедой, с золотыми, как солнечные лучи, гривой и хвостом. А четвертый медный». «Да, великолепный рыжий жеребец». Снова влез я в повествование. Энджи быстро глянул в мою сторону, но поучать не стал. «Что там, ваша светлость? О правилах вежливости можно забыть, раз дело подходит к такому важному моменту». Я подошел к нему, хотел погладить по морде, а он вдруг... «Перевоплотился!» Мгновенно. Хлоп, и меня хватает огромный, рыжий, улыбающийся демон со словами... «Поймал птичку», — закончил я довольно. «Ну да, именно так он и сказал». Мы замолчали. Каждый вспоминал своего Булфера. Я — грозного хозяина, верховного правителя, Энджи — неистощимого на выдумке необычного рыжего демона. «Мир изменился», — прошептал вдруг ангел горько. «А мы нет. Мир так изменился». «Да уж, с этим сложно спорить». Однажды, давно, во время второй прошлой жизни Атора, сразу после той, в которой он освободил Энджи из гробницы пирамиды Белого города, и мы впервые познакомились с этим нелепым воплощением моего могущественного господина, мы с ангелом остановились в придорожной гостинице. Довольно приличной, в ней была даже книжная лавка. Хозяин этого заведения, гордясь своей просвещенностью, понавешал на стенах картинок из книг, литографий и афортов. Проснувшись утром у себя в комнате, я добрался полуощупью до умывального таза, плеснул воды в физиономию и, когда проморгался, увидел карту, висящую здесь вместо ковра. Я заорал так, что из соседнего номера прибежал перепуганный Энджи с мокрыми волосами и в одной сандалии. «Гэл, что случилось?» Ангел проследил направление, куда указывал мой трясущийся палец, и обернулся. Он не вздрогнул, не вскрикнул, даже, похоже, не удивился. 5000 лет, Гэл. Я бросился к карте, ладонью провел по измененным линиям материков. Этого не может быть! Этого просто не может быть! Если верить рисунку, часть земель, раньше принадлежавших Булферу, ушла под воду. У меня почему-то закружилась голова, а в ушах зазвучал плеск волн. Гэл, успокойся. Прозвучал над моим ухом сам не очень-то и спокойный голос Энджи. Просто очертания материков слегка изменились. Но это же Срединный мир. У вас в Демонском все осталось по-прежнему. Не надо. Ты прекрасно знаешь, демонический мир связан с человеческим. Если здесь все так, представляю, что стало там. А, ну и ладно. Надеюсь, эту негодейку затопило. Залило лавой и завалило камнями. Получилась великолепная могилка пару тысяч миль в диаметре. При упоминании об этой негодяйке Энджи крепко сжал губы, и глаза его потемнели. Я понимаю, он, конечно, не мог простить Хул, бывшую любовницу Булфера, добывшую страшное оружие, рубин Карашехра, и победившую в поединке моего хозяина. Из-за нее ангел 5000 лет проспал, погребенный в храме Белого города. Энджи не умел ненавидеть, но, ручаюсь, никаких приятных воспоминаний после общения с Хул у него не осталось. «Ладно, забыли». Я стукнул кулаком по стене и отвернулся. «Мы с Булфером найдем себе новое царство». А вообще, эта карта может быть старой. Но карта была новой. Мир действительно изменился. С каждой новой жизнью менялся Атор. У меня по-прежнему не поворачивался язык называть этого человека именем своего грозного хозяина. И Энджи не прав, мы тоже менялись. Я оттачивал свои способности к оборотничеству и с помощью ангела постигал основы высшей магии. Мой светлый партнер тоже эволюционировал по-своему, хотя мне были не совсем понятны его внутренние изменения. «Гэл, очнись!» Энджи потрепал меня по плечу. «Пойдем, Атор будет беспокоиться». Я кивнул, поднялся, отряхнулся от мусора, налипшего на гематий. «Идем. Ты как, в порядке?» Ангел украдкой взглянул на свою ладонь со следами жертвенной крови, поморщился, но сказал твердо: «В порядке». Мы вернулись в дом. Подросток, сытый и довольный, болтал какой-то юношеский вздор. Хозяева смотрели на него со странной печалью на лицах. «Хватит трепаться», — сказал я строго. «Пора спать. Завтра у нас много дел». Атор, на удивление, легко согласился. Без пререканий завернулся в плащ, устроился у очага и через несколько минут сонно засопел. Как бы мальчишка не выпендривался, он был не избалован и неприхотлив. Спал, где положат, и ел, что дадут. Хозяева ушли на свою половину. Пошептались там немного и тоже затихли. Все же как-то слишком легко пустили в этот дом двух подозрительных незнакомцев. Впрочем, Энджи умеет вызывать доверие у людей, злых собак и детей. Так что в житье с ангелом есть свои преимущества. Мы с ним посидели еще немного, безо всякого удовольствия выпили кислого вина, предложенного крестьянином, и тоже засобирались укладываться. Ночь была тихой. Даже звонкий треск цикад в саду казался приглушенным. Пару раз тоскливо замяукала одинокая сова. И кто-то тихо шуршал за стеной. Змеи, что ли? А может, мыши? Энджи лежал тихо, дышал почти беззвучно. Спал или думал о чем? Не поймешь. Я точно не спал. Мне мешал назойливый шорох, а еще от глиняного идола, стоящего в углу, тянуло явственной силой. Вот он, дармовой источник. Принося жертву, люди, сами того не зная, выпускали энергию, которой мог подпитаться любой демон. Я, например. Вообще, мне было неплохо в этом мире, где все забыли об ангелах. Демоны свободно расхаживали по земле, им поклонялись, их боялись, уважали. Я мог хоть купаться в энергии и копить магический потенциал. Но, как ни глупо звучит, это был не мой мир. Может быть, потому что я не чувствовал себя до конца свободным? На мне по-прежнему висели два обещания. Одно — данное в незапамятные времена Булферу — позаботиться об Энджи. Второе, данное самому себе, сделать из никчемного человека Атора достойного высшего демона. А с другой стороны, не было бы этих целей, и что? Болтался бы я без дела, ел, спал и развлекался, или служил новому хозяину наравне с остальными серыми бездарностями. Скучно, глупо, бессмысленно, бесконечно. Надо будет спросить утром у Энджи, что он думает о смысле своего существования. Я повернулся на бок, захватил сколько мог силы, струящейся от красного идола, и закрыл глаза. Все, спать. Но отдохнуть, как я и предполагал, не удалось. Издалека послышался гул, потом резкий звенящий удар. Во дворе завыла собака, жалобно заблеяли овцы. Проснулся Энджи. Подскочил, просыпаясь, Атор. Из соседней комнаты выскочили полуодетые хозяева. «Вот гости дорогие», — забубнил крестьянин, прижимая к груди что-то завернутое в тряпку. «Прибыли с поклоном в недобрый час. Пронеси и обереги». «Что это за бред?» Я спихнул с себя шкуру барана, который укрывался. «Кого пронеси?» «Демоны», — прошептал Энджи. «Я чувствую». «Их милости пожаловали», — согласно кивнул хозяин. «От горячего огонька к доброму столу. Давай, жена, чего стоишь?» Женщина всхлипнула, метнулась в угол, подняла циновку, открывая крышку люка. Подняла ее. Под полом оказалась дыра, куда могло поместиться 2-3 человека. «Лезь давай», — приказал крестьянин и снова залопотал какую-то чушь про дорогих гостей. «А ты как же?» — зарыдала женщина. «А ты-то?» «Лезь, тебе говорят, а я гостей встречать должен». «Прячьтесь оба», — велел я. «Мы сами встретим ваших гостей. Не впервой». Человек несколько мгновений смотрел на меня пустыми глазами, потом вдруг сунул в мою руку сверток и бросился к подполью. «А мальчик?» — воскликнула женщина. «А мальчик останется здесь», — властно произнес Энджи и добавил тише, уже мне. «Пусть посмотрит». Я равнодушно пожал плечами. Атор, блестя испуганно любопытными глазами, забился в уголок. Хозяйка, всхлипывая: «Мальчик-то как же! Мальчика жалко!» Протиснулась в дыру, следом за ней нырнул более стройный муж. «Вы уж с ними поучтивее. Если захотят овечку какую взять, так отдайте. Только сами выведите, а то они ягнят маленьких напугают. Умрут ягнята». «Выведу, выведу», — пообещал я, ногой захлопывая крышку люка. «Так выведу, что мало не покажется». «Вы что, драться с ними собрались?» Тихо восхитился в своем углу Атор. «Вы в своем уме? С демонами?» и, понаблюдав еще несколько мгновений за моим лицом, приподнялся. «Ну вы точно не в себе. Пустите, я пойду вниз к тем людям». «На, подержи». Я швырнул ему пакет через всю комнату. «А то хозяин расстроится, если он пропадет». «Хозяин расстроится, если он уцелеет», — парировал Атор. «Ты что, не знаешь? Это подношение демонам. Ну, там деньги или, может, мясо копченого кусок». «Обойдутся без подношения», — сказал Энджи, усаживаясь за стол. Я уже чувствовал, как он начинает дрожать, но не от страха. Ангел называл состояние, в котором его тело сотрясали высокочастотные вибрации звездным ветром. Непонятная сила начинала пульсировать в нем. Я тоже сел рядом, так, чтобы видеть дверь. Плеснул в наши стаканы еще вина. «Мне тоже дайте», — потребовал Атор. «Не хочу смотреть на это трезвым». Пришлось налить и ему. Но выпить мальчишка не успел. Входная дверь с грохотом распахнулась, пламя в светильнике эффектно качнулось, освещая демонов, стоящих на пороге. Их было всего двое. Как я и почувствовал, из низшего разряда. Серые, наглые, ухмыляющиеся морды. Один тащил мекающую от страха овцу, другой нес на плече человеческое тело. Живое. Похоже, девичье. «Здесь, что ли?» — осведомился животновод. «Да, след отсюда», — подтвердил любитель человечины. «Заждались смертные». Они вошли, не обращая внимания на нас. Вольготно, по-хозяйски. «Так, это еда». Девушку бросили на стол. Ее руки и ноги были связаны, рот заткнут тряпкой, светлые волосы в крови. Энджи даже не вздрогнул, когда ее голова стукнулась о столешницу, а взгляд круглых, выпученных от ужаса глаз встретился с его взглядом. «А это развлечение». Овца жалобно мекнула, когда ее пнули в бок когтистой лапой. «Ты чего, дубина? Наоборот!» — захохотал другой демон. «Это еда!» Испуганное животное снова шарахнулось в сторону. «А это на столе развлечение!» И оба загоготали, довольные своим чувством юмора. «Эй, смотри!» — животновод изволил, наконец, заметить Энджи. «Подойдет масть к твоей смертной!» Он протянул руку, намереваясь схватить ангела за светлые кудри, но в когтях его осталась пустота. Мой друг уклонился с нечеловеческой ловкостью. «Любите играть в карты, ребята?» — негромко спросил я. Две одинаковые, тупые серые морды повернулись в мою сторону. «Кто ваш хозяин? У кого служите? Визит на землю разрешен?» «Чего?» — просипел любитель человечины. «Чего там вякает этот смертный?» «Ты у меня сейчас сам смертным станешь, мразь!» Я поднялся, чувствуя, как начинает трещать на мне одежда, не выдерживая давления нового образа. «Протри рыло! Не видишь, с кем разговариваешь?» У мародеров отвисли челюсти, когда они увидели перед собой один из самых эффектных моих образов высшего демона. «Уф!» Весьма глубокомысленно изрек один из них. «Так ведь мы не знали, ваша милость!» «Не признали вас в человеческом!» «Закрой пасть, кретин! Последние мозги прожрали! Какого дьявола вы здесь делаете?» «Жертвоприношение?» Заискивающе моргая глазами, сказал другой. «Сила!» Я вышел из-за стола. Демоны шарахнулись в сторону, освобождая мне дорогу. Взял идола и с удовольствием швырнул его в льстивую морду животновода. «Это вся кровь, которая вам положена здесь! Убирайтесь!» Чистый блеф. Они должны были понять с минуты на минуту, что под великолепной внешностью высшего демона скрывается далеко не высшая сущность. Один из моих родственничков подозрительно принюхался. Зрачки его налились красным. «А дозвольте, господин, узнать ваше имя. Что-то мне ваша личность незнакома». «Не твое дело, кретин». Я почувствовал, как начинает покалывать пальцы от скрытой в них силы. Энджи незаметно для мародеров опустил руку рядом с ножом, лежащим на столе. «Стой!» Животновод еще раз громко втянул носом воздух. «Сдается мне, нас пытаются обдурить». Его менее сообразительный приятель попятился к двери. «Слушай, пошли, а? Может, он и в самом деле высший?» «А ты проверь», — любезно улыбнулся я, вытягивая из идола, валяющегося на полу, остатки силы. Проницательный демон шагнул вперед, уставился на меня красными глазками. На его морде медленно появилось выражение злобного торжества. «Дешевка!» — заорал он, выпуская когти. фуфло. Снаружи он выше, а внутри... А вот мы сейчас посмотрим, что у него внутри». И тут Энджи прыгнул. Великолепный это был прыжок. Ангел перелетел через стол, и прежде чем коснулся земли, из его ладони вылетели две белые молнии. Демонов отбросило к двери, шерсть на их загривках задымилась. «Здорово. Не знал такого заклинания. Но у меня было припасено кое-что не менее действенное. Мой магический удар уложил мародеров ничком, одного подле другого». «Фуфло?» Я хорошенько пнул ближнего. «Такие, как я, появляются раз в тысячелетия!» «А возможно, и реже», — задумчиво сказал Энджи, сложив вместе ладони и крепко сжав их. Я благожелательно кивнул ему. «С ангелом стало неплохо работать в паре». «А может, и реже». «Простите, господин», — прошепелявил любитель человечины, не рискуя поднять голову. «Простите, мы не знали, не поняли». «Ну что, добить их?» — обратился я к своему партнеру. Энджи поморщился, отрицательно покачал головой. «Пусть уходят». «Нет, он безнадежен. Ангельское милосердие, никуда от него не денешься». «Убирайтесь! Пошли вон! Мотайте отсюда, пока мы не передумали!» Я пинками поднял демонов на ноги, вытолкал взашей за дверь и оглянулся на Энджи. «Пойду провожу их, а то так и останутся валяться у порога». «Не убивать!» — голос ангела был строг. «Ладно, ладно, ваша светлость. Слушаюсь». Почти у самого крыльца светился бледный ободок телепорта. «Проваливайте. И не вздумайте вернуться обратно, иначе развею в дым. Это мои люди и мой жертвенник». Я впихнул неудачников в телепорт, а потом, подумав несколько мгновений, отправил следом заклинание уничтожения. Что ж, у них есть шанс спастись, если будут двигаться быстро. А может быть, моя маленькая месть догонит этих серых бездельников, прежде чем телепорт закроется. Но формально я чист. Совесть ангела может быть спокойна. Я вернулся в дом, демонстративно показывая Энджи свои незапятнанные кровью ладони. Он хмуро кивнул. Чувствуя в себе странное опустошение, я сел на прежнее место и сменил облик. Машинально выбрал свой обычный человеческий. Энджи взял нож, разрезал веревки на руках и ногах девушки, вытащил кляп, стащил ее со стола. Силой влил в рот вина. Девчонка вздрагивала всем телом, голова моталась, содержимое стакана текло по шее. «Оставь», — посоветовал я устало. «Сама очухается. Они живучие, как кошки». Ангел молча взглянул на меня из-под лобья, и я предпочел заткнуться. Девушка постепенно приходила в себя. Короткие рыдания без слез еще сильнее затрясли ее. «Господин! Господин!» — лепетала она, заглядывая в лицо Энджи и целуя его ладони. «Спасибо. Вы спасли меня. Вы меня спасли». Ангел деликатно освободился из ее жадных рук, погладил по голове. «Усни и все забудь». Глаза девушки закрылись, тело расслабилось. Энджи удержал ее от нового удара головой о стол, поднял на руки и бережно опустил на топчан, покрытый шкурой, где недавно пытались уснуть мы с ним. «Теперь она будет отдыхать». Ангел вернулся, сел рядом со мной, машинально взял нож. «Здорово», — сказал вдруг Атор, до этого тихо сидевший в своем углу. «Ну вы, ребята, даете». Энджи стремительно повернулся к нему. Лезвие ножа, которое он сжимал в руке, нацелилось в грудь мальчишки. «Тебе нравятся демоны?» — спросил мой друг грозно. «Ты хочешь быть похожим на них? Хочешь быть грязной, грубой, безмозглой тварью?» «Эй, партнер», — произнес я лениво. «Запретный ход». Блестящее лезвие качнулось в мою сторону. «Значит, ты хочешь, чтобы он стал таким? Убийцей, получающим наслаждение от смерти? Вечность, целая вечность, только боль, кровь, насилие! Энджи, полегче!» Я аккуратно отвел нож в сторону, но он даже не заметил этого. «Я говорю правду, и ты знаешь, что я говорю правду. Если бы это было не так, ты бы уже давно нашел себе нового хозяина и вернулся в свой мир». «Я не могу вернуться в свой мир. И ты это знаешь. Меня там четвертуют за предательство». «Гэл, сколько тысяч лет прошло? Никто и не вспомнит о твоем предательстве». «Ну да. Может быть, у ангелов такая короткая память, а мне припомнят все». «Не поэтому. Ты здесь из-за него». Нож снова указал на мальчишку. «Эй, эй!» Атор протестующе замахал руками. «Успокойтесь. Я не хочу быть демоном. А если бы и хотел, то в крайнем случае высшим. И, Энджи, не мог бы ты положить это?» Ангел взглянул на нож в своей руке и бросил его на стол. «Извините». Он провел ладонями по лицу, как будто умываясь. «Извините, кажется, я погорячился». «Да ничего», — отозвался я добродушно. «С тех пор, как ты стал горячиться, с тобой стало очень легко общаться. Что, ваша светлость, не боишься стать боевым ангелом?» Энджи искоса взглянул на меня. От уголков его глаз побежали смешливые морщинки, нос забавно наморщился, на щеках появились ямочки. «Не совсем то, на что я рассчитывал, но все-таки лучше, чем ничего». Атор уселся за стол, допил вино из моего стакана, удовлетворенно кивнул сам себе и спросил. «Кстати, кто такие боевые ангелы?» «В свое время узнаешь», — хмуро пообещал я. «Все, спать». Примечание. Дупондий, ходовая монета. Один дупондий равен 2 асса.